Неизвестное число. Май 1944. Уважаемый товарищ гвардии полковник Паровичников, товарищ майор Суслин, настоятельно прошу вас обратить внимание. 8 месяцев пробыл я в минометной роте 3-го батальона. За это время я прошел большой и почетный путь с боями нашего полка почти от Миуса до самой Одессы. Был в 52-м УРе. Был 6 месяцев под Сталинградом в минометном батальоне 15-й гвардейской дивизии. За время своих боевых действий был представлен под Сталинградом к награде, но ранение помешало ее получить, так как в настоящее время я потерял всякую связь со своей бывшей частью. По специальности я минометчик. Никогда на другой работе, кроме политической, в армии не состоял. Учился также исключительно только минометному делу. В минроте старшего лейтенанта Соколова, а затем лейтенанта Третьяка, никогда не был на плохом месте среди комсостава. О чем могут свидетельствовать комбат капитан Боровков, завкомбат старший лейтенант Лапин, парторг батальона Епифанов и другие. Не раз приходилось мне встречаться с опасностью. Много соратников по оружию погибло за это время на моих глазах. Возле меня, в рядом расположенном окопчике, на куски разорвало Марию Федорову, батальонную героиню-санитарку, а меня только оглушило и слегка контузило. В другой раз, еще под Тирасполем, когда было накрыто пробел, людей выведено из строя, и я опять остался невредим, лишь отделался небольшим осколочком в спину и поныне сидящим у меня в келе. Под Молочной снаряд упал в ногах моего окопа, и только благодаря тому, что упал он перелетом, я опять-таки остался жив, отделавшись лишь небольшими царапинами по всему лицу и на руках от разлетевшейся от разрыва земли. Смерть никак не хотела меня брать. Достаточно сказать, что из минометной роты уцелело с начала моей боевой работы в ней и по настоящее время только 5 человек. Я, лейтенант Запрягайло, сержант Михайлов, красноармейцы Руднев и Бусипян, и она уже не раз разбавлялась пополнениями. Трусом только никто меня посчитать не может, и даже напротив, под злополучной Ановкой, где случилось нашим драпануть, и пехота в основной своей массе пробежала уже ОП моей минроты и оставила нас впереди себя к противнику, мне удалось задержать группку стрелков из последних остатков пехоты и, заставив ее отстреливаться, снять минроту и благополучно вынести матчасть, мины и самые драгоценные живых людей из угрожаемого участка и организовать их затем в обороне на новом месте огнем по врагу. Командира минометного взвода Савостина убило пулей. Запрягайло тогда болел, а командир роты лейтенант Третьяк пошел выбирать ОП и еще не вернулся в роту. Я тогда один из офицеров остался на роту и получил благодарность от лейтенанта Третьяка за то, что не растерялся и сумел заменить его. Под селом Ановка в Плавнях именно во время этого драпа, извините за неприличное выражение, я получил небольшое ранение в палец и царапину от разрывной пули. Сначала я не обратил внимания, но через несколько дней у меня началось заражение крови, и несмотря на то, что переправа не работала, мне удалось переехать на другой берег в госпиталь. После операции я не согласился лежать в госпитале. Отказался, наконец, от эвакуации в госпиталь в Мелитополь на лечение. И отправился в часть с предписанием врачей об амбулаторном лечении при санчасти. Побыв некоторое время при хозвзводе, я вновь устремился в свою роту. И несмотря на морозы и тяжелые условия фронтовой жизни, решил вернуться в строй. Вскоре, однако, палец вновь нагноился, и пришлось вторично делать операцию силами санчасти полка. После операции я снова вернулся в роту и отлучался только на перевязке непрерывно сам. Пробел. Садился там вместе с ротой и брал Николаев и ряд других крупных и мелких населенных пунктов. Невдалеке от одесских развалин, с разрешения командира роты, я ушел на перевязку, но сам рота еще не переехала на эту сторону лимана, и мне пришлось задержаться на пару дней в поисках ее. Так, не найдя санчасть, я перевязался в гражданской больнице в Анатолиевке и вернулся в часть на берегу второго одесского лимана, который нам довелось форсировать. Приняв взвод от своего помкомзвода, я приступил к руководству им. Однако к вечеру неожиданно пришло предписание сдать взвод вновь прибывшему из резерва лейтенанту, а сам я направлялся в резерв. Трудно передать, как тяжело мне было уходить из минроты, которой успел крепко привыкнуть и которую полюбил как родную. Когда я явился в распоряжение начальника строевого отдела капитана Полушкина, он поинтересовался источниками моего откомандирования в строевой отдел, не выслушал меня, а нашел нужным лишь выругать и обвинить увиливание от работы и, под предлогом самовольного якобы ухода в санчасть и за отсутствием освобождения санчасти, на мою просьбу направить меня скорее в роту обещал: «Ты долго не будешь в резерве, можешь не беспокоиться». И действительно, вскоре я был направлен в учебный батальон майора Рымаря на должность командира стрелкового взвода. А оттуда, дней через пять, в той же должности был послан на передовую линию. Мне объяснили тогда. Пробел. Так под самой Одессой. Когда все участники боев были по достоинству отмечены и прославлены наградами, я был отстранен без всяких либо веских на то причин от командования взводом, и один из всех участников Никопольских, Николаевских и Одесских сражений не получил не только награды, но и благодарности товарища Сталина. А ведь я вложил все свое умение, всю душу свою в воспитание бойцов и командиров, в бои, которые проводил в составе минроты. Пробел. Не имея возможности участвовать в них в действующем подразделении, но испытывая огромную жажду освобождать украинскую красавицу Одессу, я вместе с одесситом старшим лейтенантом Басюком все время в дни освобождения Одессы находился на передней линии полка и один из первых вошел в Одессу. Однако Одесса явилась источником еще большего моего морального угнетения. Днестровские плавни. Меня вызвал к себе капитан Полушкин и объяснил, что для выполнения срочной боевой задачи необходимо создать отдельную стрелковую роту, и спрашивал, сумею ли я временно в ней работать командиром взвода. Я ответил, что по опыту работы нет, но как коммунист я обязан. Так я был зачислен командиром стрелкового взвода в 6-ю роту старшего лейтенанта Заборцева после 8-месячного пребывания в минометной роте 899-й СП. Однако вскоре 6-ю роту влили в состав 2-го батальона, и опять комбат Пархоменко заявил мне: «Вы повоюете в стрелковой роте, а потом будете говорить о минометной роте». И неоднократные рапорты командиру полка о несправедливости моего назначения, особенно в момент распределения штатов по военной специальности, он возвращал обратно или же не доводил до командира полка сведения. Так все мои хлопоты остались глазом вопиющего в пустыне. Между тем в полк прибывали со школьной скамьи младшие лейтенанты-минометчики, неискушенные в боях и необстрелянные. Их направляли на должность командира минометного взвода или держали в резерве. Их ценили. А меня? Со мной никто не хотел считаться. Моя грудь была по-прежнему лишена заслуг. Мой боевой путь был по-прежнему бесславен. А постоянное желание работать, все мысли и стремления, отданные служению Родине, не встречали сочувствия и понимания и всячески ущемлялись со стороны некоторых ответственных лиц. Я оказался на положении штрафника, хотя по сей день ни одного дисциплинарного и партийного взыскания не имел в процессе своей работы. А напротив, повторяю, моя работа отмечалась только с хорошей стороны. Оборонные работы. На всем протяжении работ по... пробел. Я немало поработал с бойцами и сумел добиться самых лучших результатов в своем взводе. А как парторг в 6-й роте из всего 899-го СП. Однако, когда работа была готова, пришла комиссия проверять результаты работы. Меня за день до этого отодвинули на неокопаемый еще участок обороны, служивший до этого стыком между ротами. А мой участок передали первому взводу младшего лейтенанта Николаева. В результате младшему лейтенанту Николаеву объявили благодарность приказом по батальону за произведенную мною работу, а мою роль обошли молчанием, несмотря на то, что и второй участок напряжен, пробел. Теперь, когда в полк прибывают неумудренные опытом боев младшие лейтенанты и назначаются на должность командира минометного взвода, когда стрелковых командиров имеется в избытке в связи с расформированием первого СБ, когда даже недавно прибывших бойцов и командиров награждают орденами и медалями, а старых, даже не проявивших ничем себя, только за продолжительность их пребывания в части, когда всех ветеранов полка посылают в отпуск, такое бессердечное отношение ко мне абсолютно необъяснимо. Чем? Чем я заслужил такое непонимание со стороны командования? Чем заслужил я такое пренебрежительное отношение со стороны некоторых ответственных лиц? Не своей ли многомесячной борьбой с немецкими варварами, не тем ли, что третий год я сражаюсь на фронтах Отечественной войны? Что ненавижу неправду и бездушие в отношении бойца, что люблю человека и готов всю свою энергию и старания до остатка отдавать за него. Настоятельно прошу вас помочь мне выйти из этой трясины, в которую меня так недостойно затянули бездушные люди, для которых личные интересы превыше всего, и дать мне работать в знакомой отрасли работы. От командира взвода 6-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона лейтенанта Гельфанда В.Н. начальнику штаба 899-го стрелкового полка майору Хоменко А. Рапорт. Прошу вас содействовать моему назначению по специальности командиром минометного взвода. 8 месяцев пробыл я в 899-м СП на должности командира минометного взвода. За это время ни единожды не имел взысканий или замечаний со стороны командования. Напротив, всегда выделялся за умело поставленную работу на делегатные собрания, совещания и тому подобное. Не раз отмечался в резолюциях батальонных подсобраний. За время пребывания в полку прошел с боями значительный путь. От хутора Терпения до Одессы, имея увольнение в связи с заражением крови от санчасти полка из госпиталя. Я не ушел с поля боя, о чем могут свидетельствовать все бойцы и командиры, бывшие со мной тогда в 3-м СБ. В тяжелых условиях ранней весны продолжал участвовать в сражениях за Николаев, Одессу. В результате получилось вторичное нагноение, и вторично меня оперировали палец уже в полковой санчасти. Но и тогда, сразу после операции, я вернулся в свою роту, хотя имел трехдневное освобождение от работы. Однако под самой Одессой неожиданно мне предложили в момент образования из двух одного батальона сдать взвод прибывшему из резерва лейтенанту. От Оли две карточки. Секретарь Днепропетровского КПБУ Найденов. Предисполкома Днепропетровского областного совета депутатов трудящихся Дементьев. Письма от А. Кропоткиной за 12 мая 44-го. От Нины Ременовской за 19 мая 44-го.